«Это еще мягко сказано», — подтвердил Гарриет, достав с полки первую попавшуюся книжку и раскрыв ее посередине. «Похоже, наш биологический папаша был еще тем засранцем. По Блэку молчу, кем бы он ни был в юности, сейчас даже думать о нем не хочу плохо. Он крут», — говорят, на Дамблдора наорал. Попечители в школе бродили. Директор уже который день в большом зале не появляется, может, Блэк ему бороду проредил? Вряд ли, развеселился Гарри, который не смог представить директора без бороды. Фу, гадость. И наверняка сможет отрастить быстро, если так, есть же зелье. Лучше скажи, что там Уркхарт лютует, досадливо ответил Гарри. Они все там, боевые маги, расстроились, что их на разборки с троллем не пустили. Их послушать, так одной бы левой справились, хвостуны. Улыбка Денис, короче, не помогла. Надо бы нам штаб устроить на нейтральной территории, карту бы Хогвартса, а то тыкаться впустую, это до лета надежное место искать. Еще нарвешься на исчезающий класс или еще какую гадость. Карта есть, оживился Поттер. Хорошая. Блэк с друзьями создали на пятом курсе, тебе бы понравилось. Только она в кладовке у Филча, а он вечно там торчит. Тогда чего мы тут стоим? С ней вживенько сунул книгу обратно на полку. Филч в Хагсмит направился, мы с Драко видели, когда сюда шли, и кошку свою прихватил. Оставить Гермиону здесь, ухватил его за рукав Гарри. Малфой присмотрит, хохотнул Снейп. Даже просить не придется. На нем амулетов, как на рождественской елке, заколдовать не смогут. Они чинно вернулись за свои столы, Гарри к Гермионе, а Снейп к Малфою. «Отлучусь ненадолго», шепнул он Герми, отвлекая от чтения толстого Талмуда. Он видел, что Снейп уже покинул библиотеку. «Ты сможешь побыть здесь рядом с Малфоем и никуда не уходить, пока я не вернусь, а можно пойти с тобой?» Очень вежливо попросила Гермиона. Похоже, чувства Драко были невзаимны. Впрочем, судя по надменной рожице Белобрысова, сейчас он не демонстрировал никаких чувств к Гермионе. Выписывал что-то из такого же толстого Талмуда и на девочку внимания не обращал. «Ладно, идем», Гарри самому не нравилась идея ее оставлять на Малфоя. Амулеты-то на нем, а не на Гермионе. К комнате Филча они добрались одновременно со Снейпом. Вокруг царила тишина, похоже, многие что-нибудь отмечали в своих гостиных в этот вечер. «Рад видеть», — улыбнулся его куколке Снейп, словно ничуть не удивившись, и протянул ей руку. «Гарри, друг Гарри, но это только между нами». Гермиона, чуть смутилась девочка, но руку Снейпа осторожно пожала. «Гарри и мой друг, и это ни для кого уже не секрет. Вот и славно», — поторопил их общий друг. «Если со знакомством вы закончили, то у нас тут вообще-то дело». Снейп, оказывается, успел забежать в свою комнату и прихватить довольно интересный артефакт. Он уже собирался приложить его к двери, когда Гермиона спросила, а Лохомора не подойдет, она удивительно быстро вникла в суть проблемы, и даже не стала читать нотации. Он ведь сквиб, вряд ли тут сложный запор. «Сомневаюсь», — покачал головой Снейп, «но ты попробуй на всякий случай». Гермиона попыталась, но дверь не поддалась. Гарри только руками развел. «Филч годами конфискует у учеников запрещенные предметы», — пояснил он немного разочарованной девочке. «Думаешь, никто не пытался сюда проникнуть, и отнюдь не первокурсники? Давай уже!» Гарри не терпелось добыть знаменитую карту мародеров. Молодые были, шкет, глупые. Название показалось звучным и забавным, а разбираться, что значит, просто не стали. Позже Люпин нам озвучил, вычитал где-то, что так назывались грабители, разбойники и бандиты, но кличка уже прижилась и лениво было менять, да и считали мы себя настоящей бандой. Сейчас Гарри самому себе казался таким мародером, все-таки собирались украсть карту у Филча, пусть она ему и не принадлежала, и совесть немного мучила, но он отбросил сомнения, когда артефакт с ней посработал. Дверь открылась легко и без скрипа, зажигать светляки не пришлось, чтобы сориентироваться в комнате. В маленьком камине трепетало пламя над почти полностью сгоревшими поленьями, но оно давало достаточно света. Гарри мельком оценил скромную спальню, где было на удивление чисто, а кровать заправлена по-военному, без единой морщинки. Возле камина была устроена уютная на вид лежанка для кошки. На тумбочке у кровати лежала раскрытая книжка, поверх которой поблескивали стеклами очки. «Сюда», — позвал Снейп, освещая палочкой внутренности шкафа, который успел открыть. А Гермиона застыла у тумбочки, заглядывая в книгу, но не прикасаясь к ней. Гарри вместе со Снейпом стали быстро просматривать полки со всякой всячиной, наваленной горками без всякой системы. Но едва Снейп потянул какой-то пергамент, в комнате раздался оглушительный вой. Остановились они только на втором этаже, в неприметном закутке. Удивительно, но в забеге из потревоженной комнаты Гермиона от них не отстала. «Чуть не сдох», — признался Гаррит, усаживаясь прямо на пол. «Шкаф я закрыл, а про дверь не подумал». «Я закрыла», — Гермиона тоже опустилась на пол, тяжело дыша. Гарри подумал и присоединился к друзьям. Там щелкнуло, и сигнализация отключилась. Что-то конкретное хотели найти. Гарри переглянулся с братом, а тот вдруг с хитрым видом вытащил из-за пазухи сложенный в прямоугольник пергамент. «Погляди», — протянул он пергамент Гарри. «Не оно, ты нашел». Гарри дрожащими руками принял сокровище мародеров в свои руки. «Чистое везение», — усмехнулся Снейп. «Искал сложенный пергамент, а не свиток и не отдельный лист. Только сейчас дошло, что можно было и заклинанием призвать карту, но сигнальные чары все равно бы сработали». Гарри развернул пергамент и произнес кодовую фразу, приставив палочку к пустому листу. «Я торжественно клянусь, что не замышляю ничего хорошего». 1. Пергамент остался чист, и друзья досадливо переглянулись. Гарри был сильно разочарован, он очень надеялся найти магический шедевр, созданный его наставником и его друзьями. Возвращаться в комнату Филча было опасно, ведь кто-то мог и явиться из-за потревоженных чар. «Что конкретно вы хотели сделать с помощью карты?» — спросила Гермиона с любопытством. «Найти себе штаб, или свой тренировочный зал?» — вздохнул Гарри, снова складывая пергамент. Он вертел его бездумно в руках, понимая, что новый случай попасть в комнату Филча вряд ли наступит очень скоро. «Я видела тренировочный зал с манекенами и всякими штуками», — заявила вдруг Гермиона. «Случайно набрела, когда в первый день искала кабинет трансфигурации, встав для этого пораньше. Видела много заброшенных классов. Многие двери не открывались, а та открылась, но я побоялась туда заходить». «Где?» — хором воскликнули братья, одновременно вскакивая на ноги. «Третий этаж», — чуть нахмурилась Гермиона. «Кажется, в том крыле вообще никто не живет. Мне проще показать, чем объяснить». Коридор, куда их привела Гермиона, действительно оказался заброшенным очень давно. Повсюду висели целые полотна паутины, грязные узкие окна пропускали очень мало света, на полу валялись обломки мебели и другой мусор. Они словно попали в совершенно другой замок, нежилой и очень холодный. Пройдя за Гермионой за старый невзрачный гобелен, оказавшийся проходом, дверей тут оказалось несколько, две из них были довольно небрежно заколочены досками крест-накрест. «Как ты могла подумать?» — с ней осторожно дергал за все ручки дверей, — что здесь может находиться класс трансфигурации. «Последняя дверь», — указала вперед Гермиона. «Я попала в волшебный мир и пыталась ничему не удивляться. И по мне, тут действительно загадочный и пугающий антураж». «Пожалуй», — согласился Гарри, настороженно оглядываясь, и решил взглянуть через очки артефакт, потерев душку, чтобы их активировать. Оказалось, что коридор вполне себе чистый, а вдоль дальней стены стоят в рядок несколько белоснежных статуй. Никакой паутины и особой грязи, хотя и пыльно, или искусная иллюзия заброшенности. Он тут же дал друзьям поглядеть сквозь очки. «Офигеть», — высказался Гаррит Снейп и протянул очки девочке. «А во». Гермиона озиралась с радостным изумлением и повернулась к Гарри, чтобы что-то сказать, но так и застыла. Гарри поднял руки. «Да-да, Герми, я выгляжу несколько иначе на самом деле. Потом все объясню. Давай найдем зал». Гермиона моргнула, аккуратно сняла очки и вернула Гарри. «У тебя глаза синие», — со смешком сообщила она, — «и ты очень похож на патрона. Ладно, пойдемте». Последнее помещение тоже оказалось закрыто. Гермиона скромно глядела, как мальчишки бросились к тяжелой на вид коричневой двери и пытаются ее открыть силой, заклинанием и, наконец, артефактом. Наконец, оба повернулись к ней. «Показывай», — потребовал Снейп, пряча в карман свой артефакт-отмычку. «Пожалуйста, Гермиона». Девочка улыбнулась и подошла к двери, а мальчишки расступились. Она прислонила ладошку к середине двери и негромко спросила: «Можно войти?» и шагнула назад, указывая на пустую скважину. «А потом должны появиться». «Ага, вот они». В скважине торчала связка ключей, которой тут не было еще секунду назад совершенно точно. Повернув ключ в скважине, ребята оказались в зале, где сразу загорелись по стенам светляки, освещая помещение теплым желтым светом. Братья дружно выдохнули. «Такой же, копия вашего». «Да, зал оказался совершенно таким же, как и в подземельях. Те же манекены у дальней стены, та же неказистая полоса препятствий, те же круги, нарисованные белой краской на полу, те же скамейки по обеим сторонам длинного прямоугольного зала. Гарри в порыве чувств шагнул к Гермионе и поцеловал ее в щеку. «Ты умница!» — ласково погладил ее по плечу. Гарри упал перед Гермионой на колено и прижал руку к груди. «Спасительница! Проси у меня что угодно!» «Мазь попроси!» — хохотнул Гарри. «Ты теперь с нами будешь заниматься здесь, а травмы неизбежны. Чудо-мазь с ней по очень пригодится». «Я?» — очень удивилась Гермиона. «Но, пожалуй, я даже за». Без физкультуры очень непривычно было поначалу. Снейп встал и демонстративно отряхнул колено. «Будет тебе мазь, чудо-девочка», — сказал он добродушно. «У меня чувство, что этим залом не пользовались лет 100, а тут даже пыли нет». «Ну и отлично». Гарри распирало желание срочно побегать и пройти полосу. Но целительница просила не напрягаться хотя бы сегодня. «Будет зал только нашим. И штаб, и все остальное. Круто же». Но имен было странно, что у слизеринцев есть, у наших нет. И ведь это очень близко от Гриффиндорской башни. Потолок какой высокий. Задрал голову Снейп. Тут и полетать можно. В нашем зале потолок ниже, как мне кажется. Гермиона села на скамейку и с улыбкой наблюдала, как ребята обследуют зал, трогают манекены, оглядывают и щупают полосу препятствий. Гарри же все не мог поверить в свое счастье. Никакого холодного котлована в промозглую погоду и зимой, никакого Уркхарта и Флинта, никаких 6 часов утра, можно запросто вставать на час позже. И не нужно заставлять Денис улыбаться боевику. «Живем!» – заорал Поттер на весь зал, и эхо подхватило его слова. «Столько места, и нам одним!» – поддержал его Снейп. «Эгегей!» Чуть успокоившись, они разобрали связку, на которой имелось 5 одинаковых ключей. Взяли себе по одному на случай, если захочется позаниматься в одиночку. 2 оставшихся ключа спрятали в столе, стоявшем в углу, напротив входа. В ящике стола еще обнаружились пища и принадлежности. Пачка пергаментов, чернильница и несколько перьев. «Можно здесь домашнюю работу писать», задумчиво сказала Гермиона. «Если захочется уединения, стол длинный, все поместимся, а стулья можно где-то раздобыть». Пока же они сели просто на стол, свесив ноги, которые до пола не доставали. «Объявляю первое заседание нашей команды открытым», — пафосно провозгласил Снейп. Гарри радостно засмеялся. «Только, пожалуйста, не надо никакого дурацкого названия», — попросил он. «Кстати, Герми, тут и медитировать можно». Покинули зал они только под вечер, и даже проверили, откроется ли теперь дверь без ключей. Гермиона повторила все в точности, но замочная скважина так и осталась пустой, а дверь не поддавалась ни силе, ни Аллахомере. «Я и забыла об этом зале», — сказала Гермиона, когда они шли обратно по якобы заросшему паутиной коридору. «Пока вы не упомянули, не вспоминала». Они выскользнули из-за гобелена, на который внимания особого не обратишь, висел в небольшой нише. Снаружи она казалась простым тупиком. Снейп попрощался до завтра и побежал в свои подземелья. А Гарри с Гермионой еще постояли, рассматривая картину на гобелене, 2 рыцарей, скрестивших мечи, и девушку в старомодной шляпке и длинном платье на черном скакуне. Гобелен был старым и давно поблекшим, и картина не привлекала внимания, хотя была по-своему интересна и даже красива, если присмотреться. Только они собрались идти к себе в башню, как из-за поворота вылетели на хорошей скорости Рон и Невилл, какие-то испуганные и встрепанные. «Вы что тут делаете?» — спросил Рон, нервно оглянувшись назад. Невилл пыхтел, переводя дух. «А вы?» — спросила Гермиона спокойно. «Что вы делали в запретном коридоре? Директор же предупреждал, что туда нельзя ходить. Смертельно опасно», — поддакнул Невилл и передернулся. «Там, ничего там интересного нет», — перебил его Рон. «Просто привидение жуткое увидели. Вы тут Филча и его кошку не заметили?» «Нет», — помотал головой Гарри, он совершенно ничего не помнил про запретный коридор, но поведение Рональда настораживало, и было досадно, что интерес Рыжика находился так близко от их тайного тренировочного зала. «Лучше всем пойти в башню, скоро уже отбой». Так и сделали, дружно ступили на лестницу, которая сразу начала передвигаться прямо к их башне, словно решила побаловать. Правда, Невилл с Роном чуть приотстали и о чем-то шушукались, словно Гарри были интересны их тайны. Своих хватало. Он уже предвкушал завтрашнее утро и потирал мысленно руки. Свой зал, свой ключ, и далеко бегать не надо. И Гермиона будет под присмотром тренироваться, без всяких разрешений всяких змей. И заклинания можно отрабатывать, а не только физические нагрузки. Главное, чтобы Снейп что-то соврал нормальное Уркхарту, почему Гарри больше не хочет заниматься, но в этом на братца можно было положиться, придумает. А за картой он, пожалуй, больше не полезет. Очень уж не нравилась Гарри идея воровства. Один, в английском оригинале фраза имеет совершенно другую окраску, чем в русском переводе. И солимнлы свертхаты амупто ногат, то есть я обещаю, что ничего хорошего не замышляю. Часть 2, глава 10. Для Гарри настало золотое время, занятия в собственном тренировочном зале с утра оказывали на его настроение самое благотворное действие. Снипу тоже нравился их штаб, он то и притащил в зал 3 стула, так что и место для занятий домашней работы и для их совещаний стало приятным и комфортным. Жаль только, что днем и вечером пользоваться своим залом они могли весьма редко. Частые отлучки парочки Гарри и Гермиона обязательно привлекли бы ненужное внимание, но и утренних часа-двух хватало, чтобы многое успеть обсудить или просто успеть. Гермиона радовала, она серьезно отнеслась к предложению Гарри заниматься вместе, так что теперь вставала незадолго до 6 утра, надевала миленький спортивный костюм из мягкой синей ткани и резиновые ботиночки, название которых говорил ему Дадли, но Гарри забыл, и честно повторяла за ним приемы разминки, бегала вокруг зала, но пока не торопилась опробовать полосу препятствий. Конечно, поначалу у куколки получалось неважно, и разминка, и все остальное, но главное, она не сдавалась. Герми была такая во всем, за что бы ни бралась, хмурила брови, если не получалось и чуть прищуривалась. И Гарри понимал, добьется своего. Вот и тренировки лишь поначалу выглядели баловством в ее исполнении, но уже через неделю насмешник Снейп наблюдал за ее тренировкой совсем другими глазами. Гермиона уже неплохо разминалась сама без подсказок и становилось ясно, что девочка чем-то подобным занималась до школы. Бегала тоже куда лучше, научившись правильно дышать, и кругов наматывала уже 7, а не 2, как в начале. «В здоровом теле, здоровый дух», — ответила она Снейпу, на вопрос, не надоело ли ей уже себя изводить. Гарри сказал, что это позволит магии развиваться во мне более гармонично. «Для этого не нужно себя изнурять», — заверил ее Снейп, который опять сегодня отдыхал, наблюдая за друзьями. «Ты не смотри на этого психа. Гарри, готовый боевой маг, станет вроде твоего патрона годам к 20. Так он лет с 5 занимается полноценно. И потом, он чистокровный в хрен знает каком поколении, а ты, уж прости, маглорожденная, и таких результатов при всем упорстве достигнуть не сможешь. И, наконец, тебе это и не нужно, ты же девочка». Гарри только ухмылялся, слушая подобные речи, пусть справедливые и почти правильные, но не для Герми. Он не вмешивался, качая в это время пресс или отжимаясь, или выполняя другие упражнения. Снейп пока недостаточно знал его куколку, так что добился в итоге совершенно противоположной цели. Гермиона чуть хмурилась и прищуривала свои глазки. А значит, эту задачку она решит, хоть трава не расти. И в чем конкретно маглорожденные отличаются от чистокровных по физическим данным? Задала она Снейпу вопрос. Вот, скажем, Рон и Невилл чистокровные, они смогут тренироваться, как Гарри. Если бы захотели, неуверенно ответил Гаррит, а потом поморщился. Плохой пример, Герми. Ну хорошо, есть другое физическое отличие. Это ты можешь даже пощупать. Кровь магов более горячая. Температура тела выше, подняла брови Гермиона, заканчивая растяжку. У меня стабильно 37,4 по Цельсию. Это выше нормы, чтоб ты знал. Родители сначала очень волновались, но врач из клиники, которая меня наблюдала несколько раз в год, сказала в итоге, что для меня это норма, редко, но бывает. Что значит 37,4 по Цельсию? Озадачился с ней и поглядел на Гарри. Поттер только плечами пожал. Это как? Гермиона на следующее занятие принесла им магловский артефакт. Его достаточно было засунуть в рот узким концом и подержать так некоторое время. И артефакт выдавал цифры температуры. У матери такой есть, узнал артефакт Снейп. Видел как-то раз, но не знал, что это такое. А отец ей еще сказал выбросить, мол, бесполезная штука для магов. Может быть, поддакнула Гермиона. Не помню, чтобы у меня повышалась температура, когда болела, все время одна и та же. Но почему бы не проверить, какая именно? Мальчишки проверили себя оба этим артефактом после того, как Гермиона все показала. Результат был похожим, 37,5 по Цельсию у Гарри, 37,3 у Снипа. Странно, не мог смириться с результатом Гаррит. О, перегрузки на метле маглокровки переносит куда хуже. И потому в командах по квиддичу почти нет маглорожденных. Если ты про вестибулярный аппарат, опять выдала Гермиона незнакомое понятие простецов, то у меня он в полном порядке. Можешь так? Она встала на носок своих мягких резиновых ботинок и вдруг крутанулась на месте, совершив 4 полных оборота на одной ножке. Остановилась с улыбкой и, гордо задрав подбородок, сразу прошла по прямой с идеально ровной осанкой. Гарри и Гаррит смотрели на нее во все глаза. «Я не девчонка, чтобы так крутиться». Снейп встал со скамьи и все-таки попробовал повторить. Крутануться пару оборотов смог, но пройти, не качнувшись, не получилось. «А так?» – спросила Гермиона, не показав никак своего превосходства, и в очередной раз заставила парней смотреть с открытым ртом. Герми встала, как для бега, подняв вверх разведенные руки, а потом качнулась вперед и покатилась колесом по залу на прямых руках и ногах. Вернувшись к ним таким же образом, она выпрямилась, чуть загнанно дыша и счастливо улыбаясь, и голова не кружится. «Даже пытаться не стану», — выдал с ней и вяло зааплодировал. «Ура, в нашей команде уже 2 психа, но на метле, Герми, ты держишься так себе. Ваш нот не лучше», — пожала девочка плечами. «Или он полукровка?» «А, ну да», — Снейп досадливо улыбнулся. «Он чистокровный, в хрен знает каком поколении», — подхватила Гермиона. «Ну ладно, я тренировала это колесо очень долго и ежедневно, почти 3 месяца ничего не получалось, а потом внезапно получилось. На метле я начала летать лишь недавно, 2 часа по субботам, и могу уже расслабить руки и подняться вверх почти на 10 метров без внутренней паники. Задайся я целью, смогла бы научиться держаться на метле еще лучше, но я не вижу в этом занятии большого смысла. Не самый быстрый и приятный способ добраться из точки А в точку Б, а квиддич не для меня, его правила ломают мой мозг. Даже в футболе я вижу больше логики. Такие споры случались не все время, а периодически, и по мнению Гарри оба его друга получали от споров удовольствие. Поэтому он спокойно слушал своих умников и не пытался участвовать в их спорах и проверках. «Знаешь, Гарри», — сказал задумчиво Снейп после очередного спора, когда Гермиона занялась медитацией, — «то ли маглокровки очень круты, то ли Гермиона не совсем маглокровка, не будь ее родители оба простецами, намекаешь, что ее мать с кем-то согрешила», — хмыкнул Гарри, радуясь, что подруга их не слышит. «А почему нет?» Снейп хохотнул, но тут же стал серьезным. «А вдруг они банально удочерили волшебницу, примерно, как меня? Сирот было много после войны, этой крестной говорит. Смотри, она даже медитирует, как чистокровная. Я прямо вижу, как магия свободно движется вокруг нее и внутри тоже. Подобрали на крыльце», — пошутил Гарри. «Блэк тоже что-то подобное говорил про куколку. Погоди, ты видишь ее магию? Это на уровне ощущений», — отмахнулся Снейп. «Конечно, я не вижу магию, ты чего? Мне прямо дико интересно, кто настоящие родители Гермионы». «Маглы», — убежденно заявил Гарри. «Глупости это все, а у тебя змеиная паранойя. Вечно вам родословные покоя не дают. Просто она уникум. Такое бывает и у простецов. Маглокровка, у которой любое заклинание на уроках получается чуть не с первого раза», — поднял брови Снейп. «Вспомни про спичку и иголку. Большая часть чистокровных не смогли сделать это на первом занятии, а она – почти сразу. Представь, если бы ее обучали колдовать с палочкой с 7 лет. Вот то-то, и с другими заклинаниями та же фигня. Ту же Элохомору осваивают только к концу первого курса. Да во многом так, у тебя паранойя», – уже не так уверенно пробормотал Гарри. Еще они продолжили свои попытки с картой-не картой, меняя формулировки ее открытия. Гермиона предположила, что патрон, рассказав о карте, мог и подзабыть правильную формулировку за давностью лет. Парни дружно поставили эту ересь под сомнение. Блэк не мог забыть такое, используя карту много лет во время учебы, но пытались. Однако кусок пергамента не выдавал никаких признаков магического артефакта. «Это не карта», — который раз с сожалением говорил Гарри. «Она должна выдавать гадости тем, кто неправильно пытается открыть. А тут, ничего. Единственное, что заставляло пробовать еще и еще, это странные свойства пергамента. Он не горел, не тлел и не обугливался от применения огня. Самый кончик, Гарри. Я все контролирую, брат. Написать на этом пергаменте хоть что-то тоже не получалось, ни пером, ни магловской авторучкой, принесенной Гермионой, ни ее же карандашами и красками. Ни карта хранилась теперь в столе в зале для подобных экспериментов, но по-прежнему разгадана не была. Одно ясно было ребятам: это действительно артефакт, но какой именно непонятно. Хорошо, что он вас не убил и не покалечил, Шкет, — написал в ответном послании Сириус. Захватишь на Рождество, погляжу на него дома. Но это не карта, могу сказать сразу. Гаррит Снейп не обрадовался такому посланию. Он хотел показать пергамент своему отцу, но смирился быстро, благодаря своему легкому характеру. Покажет позже, если Блэк не отгадает. Жизнь вне зала тоже продолжалась, занимая куда больше времени, но не казавшаяся такой же важной, как утренние часы в зале. Друзья учились как следует, пусть многое им казалось знакомых из домашнего обучения, но эссе следовало писать почти по всем предметам, демонстрировать свое мастерство на уроках и стараться не выделяться. Для ребят свой потенциал не принято было демонстрировать окружающим. Вот Гермиона занималась в полную силу, хотя и она превосходила многих почти по всем предметам, благодаря усидчивости, упорству и неистребимому энтузиазму в изучении дополнительной литературы по всем направлениям, помимо учебников и того, что давали на лекциях. И очень скоро умница Гермиона стала любимицей многих профессоров, хотя и не пыталась выделяться. Гермиона, Снейп все не успокаивался в своих экспериментах. Его осеняло время от времени на эту тему. «А ты не хочешь попробовать нарисовать руну тепла?» «Да ладно тебе», — попробовал урезонить его Гарри. Руны давались далеко не всем чистокровным, даже пятикурсникам, если верить профессору Забини, а Гарри склонен был ей доверять. То, что у него получилось задолго до Хага, ничего не значит. То есть это исключение, а не правило. Самому Снейпу руны не давались до сих пор. Это не просто так рисунки. При неправильном начертании может случиться всякое. «Ты проконтролируешь», — не сдавался Снейп, который не так давно обсуждал с Гарри, почему маглокровки не могут рисовать руны. Да даже у многих чистокровных не получалось, то ли магии не хватало, то ли еще чего-то. «Это же просто рисунок», — чуть нахмурилась Гермиона, у которой загорелись глазки. Про руны она до сих пор не задумывалась и явно намылилась прочитать о них все, не сложнее китайских иероглифов. Конечно, у нее ничего не получилось с первого раза, хотя картинку с ней подобрал весьма четкую со стрелочками для учеников и цифрами, как именно и в какой последовательности рисовать каждый элемент. Гарри в свое время пользовался похожими шаблонами. Через 2 недели Гермиона руну тепла победила. Она была горда и счастлива, рисуя ее на полу в углу зала, где стоял их стол. В зале всегда было прохладно, приходилось тепло одеваться после тренировки. Руна у Гермионы получилась до того правильная и аккуратная, что Гарри готов был аплодировать своей подопечной, а с ней унылым голосом поздравил девочку. На Гарри же поглядел большими глазами, мол, видишь, что творится. Настал и закончился день квиддичной игры. Гарри умудрился поймать юркий снитч вперед противника на 90-й минуте матча под бурные крики и овации зрителей. Но выиграть у Слизерина не получилось. Драклав Флинт был в ударе и не пропустил в ворота змеек ни один гол. Тогда как его серебристо-зеленые игроки, действуя весьма агрессивно, а иногда и откровенно подло, забили немало голов в ворота львят. А победа была так близка, если бы не последний гол от психованного Пьюси, красно-золотые могли бы победить. Слизеринцы ликовали, даже Снейп, горячо болевший за брата, не сдерживал гордой улыбки. Вуд ругался без огонька, поминая всех родичей Флинта до пятого колена нехорошими словами прямо во время трапезы, на что капитан Змеек весело скалился и отругивался не менее цветисто, пока Уркхарт или префект Бёрк не призывали его к порядку. Неунывающие близнецы Уизли, попавшие в больничное крыло после матча, лелеяли планы мести всей слизеринской команде. Гарри не слишком расстроился из-за проигрыша. Он честно предупреждал Вуда, что предпочитает смотреть, а не участвовать. Хотя снитч Гарри пытался поймать честно по отмашке капитана, кто же виноват, что команда несколько запоздала, а снитч злостно исчез в самый нужный момент и появился слишком поздно, высоко над вражескими воротами. Стремительно приближалось Рождество, а ни Гарри, ни Гаррит не получили от родных никакой реакции на тему их родственной связи. Что Сириус Блэк, что Северус Снейп ни словом не обмолвились в своих посланиях сыновьям, состоялась ли их встреча. Близилось Рождество, Гарри уже предвкушал поездку домой, сулившую много приятных моментов. Гермиона немного нервничала, хотя родители и написали ей, что не возражают, если она погостит у друзей. Снейп строил планы на их общую встречу вне школы, например, на Косой Аллее. «Вы должны это видеть». Подсел рыжий Рон за завтраком к Гарри и теперь с загадочным видом шептал Поттеру свою дурацкую сказку. «Ну какой, к Дракклам, щеночек может жить в запретном коридоре. Ах, Хагрид о нем знает, ах, опять зовет к себе Гарри, только без Гермионы». Гарри к Хагриду прогулялся только раз, хотя полувеликан зазывал его частенько и в последнее время через Рона, Рыжик с Невиллом повадились в ту хижину бегать чуть ли не через день. Только первого и единственного впечатления Гарри хватило, увидел запасы огневиски и строй пустых бутылок в углу хижины за занавесочкой, попробовал каменные кексы, был обслюнявлен тщедушной псиной по имени Клык, и в сотый раз выслушал, как он похож на папу. Чувствовал Гарри при этом себя некомфортно, запахи в хижине витали неприятные, крови, псины и кислого перегара, а постоянное восхваление великого человека Дамблдора надоели до тошноты. Гарри великого человека боялся до дрожи, мутный какой-то легилимент и Гермиону пытался отобрать, так что вздрагивал от каждого упоминания. Выражался Хагрид к тому же косноязычно, сюсюкал как с маленьким, подсовывал старую газету зачем-то и все норовил выспросить, помнит ли он, как Хагрид вез его малютку на мотоцикле через всю страну, и помнит ли, как расправился с тем, кого нельзя называть. Гарри вырвался из хижины на свободу, совершенно деморализованный и злой, и пообещал, что ноги его больше не будет у не совсем трезвого лесника в гостях. Гермиона на его рассказ лишь посочувствовала, а гад с ней прожал весело и ехидно. Слизеринцев Хагрид сильно недолюбливал. Рон бесился своей настойчивостью, мол, такого щеночка Гарри никогда не видел. Мысленно Гарри предлагал Рыжику полюбоваться на униформу Блэка и больше не пытаться впечатлить его слишком большими щенками. Все испортил Снейп, которого щеночек внезапно заинтересовал. «Сходим, посмотрим», — уговаривал братец следующим утром. «Сейчас, Гарри, пока все спят, и Рон от тебя отстанет. Ну, чего мы теряем? Запретный коридор наверняка охраняется», — внесла свою лепту в обсуждение Гермиона. «И все это мне не нравится. Щеночек Хагрида может оказаться совсем не тем, что мы себе представляем. И тебе не кажется, что Гарри туда заманивают неспроста?» Тем не менее, в стороне подруга не осталась, и пошла вместе с Гарретом сопровождать злющего и унылого Гарри. До двери в конце запретного коридора они добрались без происшествий. Сама дверка легко открылась Гермиониной лохоморой. Зашли, посмотрели на щеночка, проблевались в ближайшем туалете. На их глазах огромная псина тремя окровавленными мордами расправлялась с тремя козлятами, закатывая все шесть глаз, налитых кровью, и урча от удовольствия. Один козленок был еще жив, несмотря на откусанные ноги, и жалобно блеял. Видимо, живой корм доставили щеночку совсем недавно. Вернувшись к себе в зал, трое друзей подавленно молчали некоторое время, не глядя друг на друга. Отвратительное зрелище так и стояло перед Гарри во всей своей естественной красе. Да, он знал, что в природе происходит естественный отбор, и что хищники жрут парнокопытных живьем, а не поджарив сперва на вертеле. Но гадостное ощущение в желудке не отпускало. Гермиона от расстройства сразу занялась медитацией, очищая сознание, а Снейп был в своем репертуаре. Цербер сидел на люке, ты заметил, возбужденно заявил он, это задание для героя, Гарри, точно тебе говорю, пройти Цербера, потом еще пару-тройку загадок и в конце найти приз. И у меня возникают смутные догадки, какой приз ждет героя в конце испытаний. Пройти Цербера, Гарри передернулся, я же его прикончу, и Рональд расстроится. Интересно, они с Невиллом видели, как щеночек завтракает. Если рыжий сученыш рассчитывал тебя скормить ему на обед, прищурился Снейп, то да расстроится, иначе я не понимаю такой тупой подставы. Или, скорее всего, предполагал, что ты пойдешь с Гермионой. Рыжик явно завидует девочке хотя бы потому, что ты с ней дружишь. Решил избавиться радикально? Глупости, нахмурился Гарри. С чего завидовать? Он сам мне заявил, что моя дружба его больше не интересует. Я тебе и не такое могу заявить, фыркнул Снейп. Но смотрит рыжий на тебя, как побитый щеночек. Тьфу, дрянное сравнение. Может, попробуем отравить щеночка по-тихому? Я про Цербера, если что. На каникулах почитаю про них, в нашей библиотеке точно что-то было. И Гермиону озадач, она здорово навострилась искать нужную ей информацию. Хочу, чтобы быстрее наступило завтра, мрачно ответил Гарри. Попрошу Кричера приготовить мне огромный карамельный торт с орехами. Хотя, нет, аппетит у меня пропал надолго. На завтрак не пойду. Какие мы нежные, смешливо улыбнулся Снейп, но поглядел понимающе. Есть знакомая козочка, элитные магические козочки, Шкет, твоя кузина души в них не чает. Смотри, какая белоснежная шерсть. Можешь подойти, погладить, они совсем ручные, избаловала их кузина. Переживу, буркнул Гарри, не маленький. Осталось всего чуть более 36 часов, когда Блэк лично заберет их домой. Часть 2, глава 11. В честь скорого празднования Рождества вечером в Хогвартсе планировался праздничный ужин. С утра уже будет не до того. После позднего завтрака дадут 2 часа на сборы, и ровно в полдень учеников заберут кареты, запряженные фестралами, чтобы отвезти их на железнодорожную станцию в Хагсмиде, откуда их помчит в Лондон Хогвартс-экспресс. Разговоры вокруг только и были о том, куда, кто и с кем отправится на каникулах. Гарри слушал вполуха эти пересуды, бредя с Гермионой на торжественный ужин. В большом холле уже установили огромную ель, украшенную игрушками. В воздухе парили искусные иллюзии. Белые ангелочки с игрушечными волшебными палочками осыпали всех серебристыми снежинками. По воздуху вокруг ели мчались сани, запряженные крохотными оленями. Маленькие зеленые человечки ползали по веткам от игрушки к игрушке и, стукая по ним крошечными молотками, заставляли светиться или переливаться всеми цветами радуги. Многие первокурсники застывали у дерева, зачарованно глядя на сказочное представление. Гарри, дважды встречавший Рождество в Лапландии у настоящего Санта-Клауса, с которым как-то познакомился Сириус, и во владениях которого множество эльфов творили настоящее волшебство, смотрел на представление несколько снисходительно. А иллюзорные Санта-Клаусы в санях слишком напоминали переодетого в красную мантию Дамблдора, отчего Гарри захотелось от дерева побыстрее сбежать. Казалось, что все иллюзорные санты косятся именно на него хитрым глазом, и это не могло не нервировать. Слишком спокойная жизнь последние месяцы включила паранойю на полную. «Гарри», — тихонько обратилась к нему Гермиона, — «пойдем уже на ужин, а то мне около дерева как-то неспокойно». Но до зала они не дошли. Их внимание привлек Аргус Филч, завхоз школы, который, приставив лестницу к стене под большими сосудами с рубинами, баллами факультетов, и вешал на стену какое-то объявление, а вокруг толпились возбужденные ученики. Гарри взял Гермиону за руку и протолкался поближе к большому плакату со списком имен. «Что это?» — спросил Поттер мальчишку с Рейвенкла, с которым не очень был знаком, знал в лицо и только. «Списки учеников, остающихся на каникулы в школе», — занудно ответил юный ворон. «А!» Гарри тут же потерял интерес к этим спискам и хотел уже выбираться из толпы, когда Гермиона потянула его назад, заставляя остановиться. «Что такое, Гарри?» – встревоженно спросила куколка. «Почему в списках есть наши имена?» Гарри резко развернулся к спискам и, не веря своим глазам, действительно увидел и свое имя, и Гермионы. «Твоя паранойя проснулась неспроста», – тяжело вздохнула девочка, заставляя его взять себя в руки. «Надо срочно сообщить декану, что это ошибка». «Это не ошибка», – хмуро сказал Гарри и снова потянул ее в большой зал, ловко лавируя между любопытными учениками. «Это подстава, и я даже знаю, чья. После ужина пойдем в совятню, и если нам не дадут отправить письмо Сириусу, значит все еще хуже, чем я представлял. И что же нам делать?» Совсем тихо шепнула Гермиона. «Может просто сесть в кареты вместе со всеми? Сделаем вид, что не видели объявления. Не поможет», — покачал головой Гарри. «Кто-нибудь из профессоров встанет у дверей с этим самым списком, и нас просто не выпустит. Должен быть выход», — сердито сказала куколка, разве что ногой не топнула. Видимо, тоже очень ждала этих каникул. «Если с письмом вечером не выйдет», — очень тихо сказал ей на ухо Гарри, занимая место за празднично накрытым столом. «Завтра утром в зале что-нибудь придумаем. Делай вид, пожалуйста, что мы всем довольны и у нас все прекрасно. И не смотри на преподавательский стол. Директор почтил нас своим присутствием. Помню, что он мысли читает», — так же тихо выдохнула Гермиона и солнечно ему улыбнулась. «Смотри, сколько всего вкусного, Гарри, и сладости тоже, как ты любишь. А посмотри наверх, разве не чудо?» Если бы Гарри сам не попросил ее притвориться, он бы решил, что Гермиону подменили, так искренне она вдруг обрадовалась празднику. На нее даже оборачивались и заражались ее весельем другие ученики. Гарри и самому стало легче расслабиться при взгляде на куколку, ведь умница и красавица. Вид подруги радовал его куда больше всей этой иллюзорной мишуры. В общем-то, поели они с удовольствием, Гарри решил отложить решение вопроса, и отдал должное и пирогам с мясом, и воздушным пирожным, и шоколадным зверятам, и горячему какао, которое появилось в кубках вместо извечного тыквенного сока. Как он и полагал, в совятню их не пустили. У лестницы, ведущей в совиную башню, появилась железная дверь, перевитая цепями с огромным амбарным замком. Заклинание его, ожидаемо, не взяло. Гарри с трудом представлял себе размер ключа, который требовался для огромной замочной скважины. «Не стойте здесь», — окликнула их проходившая мимо рыжеволосая Денис Зорг. «О, это ты, Гарри. Поверь, никто совятню для вас не откроет, ее закрыли еще вчера до конца каникул. Иначе здесь бы царило столпотворение из-за всех желающих написать домой». Гарри мрачно переглянулся с Гермионой и вежливо поблагодарил Денис, спросив заодно, нет ли у нее своей совы. «Увы, нет», — развела руками рыжеволосая красотка. «Зачем она мне, если есть школьные совы?» «Действительно незачем», — покивал Гарри, стараясь скрыть, что это сарказм. Испугавшись, что Денис посчитает его неблагодарным и сарказм поймет, он поспешил задать еще более идиотский вопрос. «А как вы, мисс Зорг?» Он даже умудрился улыбнуться. «Поладили с бессовестным боевым магом?» Денис взглянула на него насмешливо, но по-доброму. «Пока держу оборону», — она задорно подмигнула Гарри. «Извините, ребята, спешу. Счастливого вам Рождества!» К МакГонагалл они все же сходили, благо, все львята знали, где находится ее кабинет. Профессор выслушала их доброжелательно и укоризненно покачала головой. «Что же вы так поздно спохватились, мистер Поттер?» — сказала она металлическим тоном. «Всем родителям учеников заранее отправили запросы с просьбой сообщить, где их дети собираются провести рождественские каникулы. Те ученики, чьи родственники не прислали ответ, либо написали, что на каникулы ребенка не ждут, остаются в школе. Это обычная практика. Даже помню, что ответов от родителей мисс Грингджер и от вашей тети, Гарри, мы не получили. Списки уже утверждены, а директор покинул школу сразу после ужина по очень важному делу и вернется лишь завтра вечером к празднованию Рождества. Увы, я уже ничем не могу вам помочь, и вы можете порадоваться хотя бы тому, что ваши друзья, мистер Рон Уизли и мистер Невилл Лонгботтом, тоже остаются. Вам ни на что жаловаться, мистер Поттер. А теперь прошу прощения, но у меня еще много дел». Произнеся этот длинный монолог, декан сурово указала им на дверь, показывая, что слышать больше ничего не желает. Гарри чувствовал, что его слова о наставнике ничего не изменят и, скорее всего, просто не будут услышаны. Переглянувшись с куколкой, Гарри мрачно направился в Гриффиндорскую башню, увлекая за собой подругу. «Твои вещи собраны?» — спросил он негромко, навесив вокруг их голов сферу, не пропускающую звуки наружу, и у стен есть уши. «Не очень затратное заклинание, когда задействуешь малый радиус», — на кивок куколки, — пояснил. «Разбери их и развесь все обратно в шкаф, желательно, чтобы соседки это видели. Ничего не говори насчет каникул, можешь лишь кивать или мотать головой на вопросы, если кто-то задаст их, ну или плечами пожимать. Главное иметь при себе палочку, остальным наставник обеспечит». «Ты думаешь, мы сможем как-то?» «Должны», — ответил Гарри сурово. «Может, Снейп что-то придумает, но ты тоже подумай перед сном. Сегодня лучше лечь пораньше, а завтра, как обычно, встречаемся в зале в 6 утра». «Хорошо, Гарри», — ответила куколка бодро, хотя в глазах промелькнула неуверенность. В гостиной на них налетел Рон. Как ни в чем не бывало, похоже было на то, что он просто выкинул из головы, что они не друзья. «Гарри!» – заорал он громко. «Я так рад, что ты тоже остаешься в школе. Будет здорово, вот увидишь. Отойди от меня», – отстранил его Поттер, еще не простивший рыжику щеночка. «И постарайся даже не дышать в мою сторону». «Ты чего?» – опешил Рональд, обиженно глядя на героя невинными глазами. «Кто тебе на хвост наступил?» Гарри не стал отвечать. Прошел мимо несчастного сученыша, проводив Гермиону до лестницы, ведущей в девичьей спальне. Сейчас он был полностью согласен с братцем, сученышей есть. Утром они встретились в зале, как и намеревались. Гарри, проснувшийся в несусветную рань в прескверном настроении, пришел в зал гораздо раньше друзей и успел размяться и побегать. С ней обзевал, заходя в зал и кивком здороваясь с Гермионой, уже сидевшей за столом. Гарри постарался быстрее завершить комплекс упражнений, наскоро обтерся влажным полотенцем, натянул рубаху и подошел к друзьям. «Будете прорываться с боем?» – спросил Снейп, проницательно глядя в глаза Гарри. «Если придется», – пожал плечами Поттер, обретший после тренировки хоть какое-то спокойствие. «Я захватил теплую мантию, отдам ее Гермионе, уж не замерзну, так что у нас все с собой. Я взяла куртку», – Гермиона кивнула на свой маленький рюкзак, лежащие у стола. «Она очень теплая, хоть и занимает мало места. Не надо мерзнуть, Гарри. Но спасибо тебе, Я очень признательна». Гарри усмехнулся и торжественно пожал куколке руку. Снейп неодобрительно покачал головой. «Гермиона уже рассказала про совятню и про зажигательную речь Маккошки», — сказал он, презрительно кривя губы. «Дракклы, не хочу даже думать, зачем Дамблдору нужно оставлять тебя в школе. Уж не просто так точно». «Понятное дело», — нахмурился Гарри. «И я не уверен, что наставник придет нас отбивать. Вполне возможно, что он слишком занят и может посчитать, что наше пребывание в школе не самый плохой вариант. Не будем мешаться у него под ногами». «Не думаю, что Блэк из тех, кто дает пустые обещания», — возразил Снейп горячо. «Конечно, нет», — откликнулся Гарри с возмущением. «Он всегда выполняет обещания. Не кипишуй», — одернул его братец. «О том и речь. Блэк обещал Гермионе, что заберет ее на каникулы». «Да, точно», — Гарри очень медленно втянул в себя воздух и также медленно выдохнул, гася раздражение. «Предлагаю выпустить щеночка», — хищно улыбнулся Гарри. «Когда все будут выходить из школы к каретам, случится переполох, и под шумок вы тоже удерете. Щеночек нас и догонит», — усмехнулась печально Гермиона. «Как раз хватит его на нас троих, не напоминайте», — скривился Гарри. «Лучше уж к Хагриду в гости заявиться пораньше и налегке, а оттуда уже удрать». «Тоже об этом думал», — Гарри скорчил рожицу. «Полувеликан утопал с вечера в кабанью голову и собирается вернуться только к праздничному ужину. Парни об этом судачили. Они все сговорились, что ли?» Гарри нервно ударил кулаком по столу. «Может, и сговорились», — пожал плечами чересчур спокойный Снейп. «Почему бы вам не полетать на метлах с расстроенным видом сразу после завтрака? Будешь тренировать Гермиону, как бы, а потом очень низко, пролетаете ворота между каретой, летите до станции, не так уж и далеко. Повод, опять же, одеться тепло, а рюкзак Гермионы я могу положить в свою сумку. Во-первых, раздевалки могут тоже оказаться закрытыми», — помотал головой Гарри. «Во-вторых, уверен, будь иначе, за нами кто-нибудь приглядит. Может, даже Рон увяжется вместе с Невиллом, а потом поднимут тревогу. Более того, отловить нас могут и на станции при посадке в поезд. Тут в любом случае нужен кто-то из взрослых в союзниках», — согласно покивал Снейп. «Даже если получится удрать, после каникул придется возвращаться в школу». «Есть предложение?» — поднял брови Гарри. «Профессор Забини», — усмехнулся Снейп. «Она крестная моей сестры и вообще, мировая тетка. Я могу сам с ней поговорить. Она хорошо знает тебя. Думаешь, ей будет дело до меня, и тем более, до Гермионы, и что ей скажешь, что мы братья по разуму?» Гарри виновато поглядел на Снейпа, когда так неловко попытался замаскировать оговорку. «А теперь можете послушать меня». Гермиона вроде бы не заметила оплошности Гарри. Они со Снейпом преданно уставились на подругу. «Во-первых, жаль, что не подумали заранее о такой проблеме. Было бы время сварить оборотное зелье. А ты умеешь?» Пораженно поглядел на нее Снейп. «Был бы рецепт, а сварить – дело нехитрое», – уверенно заявила Герми. Оба брата не нашлись, что сказать на это, чтобы не расстроить Гермиону. «Только варится оно не один день», — Гарри растрепал свои непослушные волосы. «А что во-вторых, ты, наш козырь, Гаррит», — кивнула Снейпу Гермиона. «Тебя никто задерживать не собирается. Как только сможешь, сообщишь о нас патрону». Ребята уныло переглянулись. «Нам бы только выбраться за ворота», — поморщился Гарри. «Не пришлось бы ждать никого. Я смог бы Кричера вызвать. И вам наверняка помешают это сделать». Снейп хмуро покачал головой. «Наш враг далеко не дурак. Вас прямо с завтрака будут пасти, я уверен. А если не ходить на завтрак?» – оживился Гарри. «Перероют всю школу», – предположил Снейп. «И чую, найдут. Мы лишимся штаба и тренировочного зала. Значит, идем на завтрак», – решительно сказала Гермиона. «А там уже действуем по обстоятельствам. А в итоге останемся в школе», – сжал кулаки Гарри. «Ждать, пока наставник не возьмет Хогвартс штурмом. А это давно никому не удавалось», – загрустила Гермиона. Последний завтрак перед каникулами проходил бурно. Большой зал походил на гудящий улей. Народ не сдерживал порыва незамутненного счастья, весело хохоча и фантазируя, где окажутся уже сегодня вечером. Гарри мрачно жевал что-то из еды, не чувствуя вкуса. К ним с Гермионой прямо перед завтраком подошел префект Перси Уизли. «Поттер, Гринджер», – оглядел он обоих внимательно. «Сразу после завтрака отправитесь в теплицы к профессору Спраут. Она просила всех остающихся помочь ей с пересадкой нового сорта поющих поганок. Это на 3 часа, не больше. Я тоже там буду». Декан МакГонагалл очень просила уважить профессора гербологии. С постным лицом староста ушел в начало стола, не дожидаясь их ответа. Гарри лишь криво усмехнулся, переглянувшись с подругой. Им не оставляли ни единого шанса. Тяжелая муторная тоска грозила полностью поглотить незадачливого псевдогероя. Что-то подсказывало, что их могут действительно оставить в школе на все каникулы. Не видать ему мопеда итальянской кондитерской. Не сидеть за завтраком в уютной кухне Домана Гримма в обществе наставника и ворчащего Кричера. А Гермиона лишится ритуала, обещанного не только Сириусом, но и им, Гарри Поттером. А если совсем точно, Гарри Блэком. Тюрьма остается тюрьмой, даже если она очень просторна и в ней нет стен и решеток, припомнил Гарри слова капитана Блада, героя одной макгловской книжки. Стены у Хогвартса были, так что сравнение было не совсем корректным, но ощущение, что их ловко загнали в ловушку, не оставляло. Гермиона держалась замечательно, спокойно завтракала и даже почитывала книжку одним глазом, положив ее на колени. Грохот открывшихся дверей большого зала заставил всех подскочить на своих местах и замолчать. Слишком свежи еще были воспоминания о вторжении в школу горного тролля. Гарри стремительно обернулся к дверям, ожидая уже чего угодно, да хоть щеночка, прорвавшегося к еде. В зал, печатая шаг, вошли четверо авроров в алых мантиях и без заминки направились по широкому проходу к преподавательскому столу. Сразу за ними шел седовласый господин в черной мантии, высокая худая ведьма в остроконечной зеленой шляпе и, помогая Мерлин, сам Сириус Блэк, собственной неунывающей персоной. У Гарри из груди словно весь воздух выбило полыхнувшей в груди надеждой. Он неверяще глядел на приближающегося отца прямо к ним с Гермионой, тогда как остальные гости продолжили торжественное шествие к столу преподавателей. «Ну привет, Шкет!» Сириус сцапал Гарри за плечи, легко развернув к себе на скамье и растрепал его волосы до непотребного состояния. «Мисс Грингер, мое почтение!» Поглядел он на Гермиону одобрительно. «Смотрю, вы налегке и еще не собраны, но, боюсь, на это просто нет времени. У вас 5 минут, чтобы съесть все, что хотели и еще не успели. Мы спешим». Блэк подмигнул обоим и вальяжной походкой отправился к преподавательскому столу, заставляя дуэльную мантию развиваться за спиной, подобно рыцарскому плащу. Сопровождающие его маги явно ждали только его, застыв почетным караулом впереди у помоста. Профессор МакГонагалл, замещающая директора во время его отсутствия, успела вскочить и совершенно непонимающим взглядом обводила каждого гостя, потеряв, кажется, дар речи. «Профессор МакГонагалл, мое почтение», голос Блэка был хорошо слышен даже в дальних концах большого зала. Многие ученики, казалось, не дышали, не желая пропустить ни одного слова из речи представителя древнего наитемнейшего семейства. «До меня дошли слухи, правда с некоторым опозданием, что вы собирали ответы родителей и опекунов о том, где дети и подопечные проведут рождественские каникулы. Мистер Блэк, я не понимаю. Вот поэтому, дорогой профессор, я здесь, чтобы вам объяснить», голос Блэка посуровил. «Вот это письмо от родителей мисс Грингер, которое сова, купленная девочкой родителям специально для связи, не смогла доставить в школу, вернув его макгловской семье нераспечатанным. А вот это письмо от тетушки Гарри Поттера, которая вообще не имела представления, куда и как отправлять ответ. И наконец, вот это, официальный документ, где зеленым по серому написано следующее. Именно я, Сириус Блэк, на данный момент глава рода Блэк, являюсь магическим опекуном обоих детей. Кстати, здесь мой адвокат, миссис Боунс, а также заместитель председателя попечительского совета, Элиас Шаффик. Полагаю, вы уже знакомы с обоими. Господа Авроры оказали нам честь сопровождать в этой миссии, чтобы убедиться, что все происходящее происходит по закону и нарушений не имеется. А где Альбус, кстати? Последний Блэк произнес совсем не тем официальным тоном, которым чеканил суть своего присутствия в школе. Он просто беспечно удивился. Профессор Дамблдор обрела дар речи МакГонагалл, вскинув подбородок, отбыл по чрезвычайно важному делу, и вернется лишь к ужину. Значит, решить этот вопрос сможете вы, не так ли? Ничуть не огорчился Блэк. Я не имею такого права, профессор трансфигурации негодовала. Я не могу отправить с вами детей на каникулы без разрешения Альбуса Дамблдора. То есть не вы являетесь заместителем директора школы, уточнил Блэк учтиво. Я, но, такие вопросы без директора не решить. Вы слышали, миссис Боунс? Картинно удивился Блэк, повернувшись к леди в высокой остроконечной шляпе. Та была даже выше шляпы самой МакГонагалл. Пожалуй, вы смело можете добавить еще один пункт в дело о халатности и недобросовестности нынешнего руководства школы. Директор бросает пост, оставляя вместо себя совершенно беспомощного заместителя. Лицо Минервы МакГонагалл пошло пятнами, она открыла рот, собираясь что-то сказать, но не проронила ни слова. «Что ж, мистер Блэк», — заговорил седовласый господин, — «позвольте, миссис Боунс, мне сказать, вы оба были совершенно правы, позвав меня с собой. Слава Мерлину, я имею кое-какие права, как представитель попечительского совета школы независимо от присутствия или отсутствия на посту директора. И да, я согласен свидетельствовать по делу о халатности и недобросовестности. Раз профессор МакГонагалл не может принять решение по вашему вопросу, приму я. Вы можете забрать детей на каникулы хоть сейчас, следуя правилам школы, о которых мне стало известно буквально час назад. А я, с позволения присутствующих, останусь и подожду директора в школе. Я тоже останусь», — заявила молчавшая до этого леди-адвокат сильным звучным голосом. «Вы же пригласите нас, Минерва, позавтракать вместе с вами, я так и полагала, спасибо. Господа Авроры, вам лучше сопроводить мистера Блэка и его подопечных до выхода с территории, после чего можете быть свободны». «Что это за балаган?» — слабым голосом спросила МакГонагалл. «Какая опасность может находиться в стенах школы?» «Это уж вам видней», — фыркнула Боунс. «Я про горного тролля только отчеты читала, а вы, как поняла, видели его вживую. Всего доброго, мистер Блэк, и вам мой нижайший поклон, дорогая миссис Боунс», — разлюбезничался Блэк напоследок. «Ребята, за мной». К моменту, когда Блэк с Аврорами дошел до Гарри, Поттер уже успел выскочить из-за стола, надеть зимнюю мантию и поставить рядом Гермиону. Блэк им даже ничего не сказал, просто кивнул на выход, и Гарри, схватив девочку за руку, практически полетел навстречу свободе, рядом с которой меркло все. Часть 2, глава 12. Они так бежали, что едва успели затормозить у дверей их дворца, где им, резко выскочив из-за угла, дорогу преградил Аргус Филч. «Куда это вы собрались?» — сурово начал он, поглаживая сидящую у него на руках встрепанную кошку. Профессор Спраут велела всем остающимся ждать внутри школы. Он осекся, подняв взгляд выше их голов. «Надо полагать, увидел Блэка и четверку Авроров. Кто именно велел вам задержать моих подопечных?» — мягким, даже вкрадчивым голосом поинтересовался Блэк. «Я, так ведь списки?» — Филч поежился и как-то виновато добавил. «Профессор МакГонагалл категорически запретила выпускать особенно мистера Поттера и девочку». Пользуясь моментом, Гарри поправил наброшенную в торопях теплую мантию, а умница Гермиона тут же достала свою легкую на вид курточку, по-магловски ярко-красную и довольно короткую, едва прикрывала попу. «Мне даже интересно», — сказал Блэк с легкой угрозой, — «каким образом вы собирались удерживать мистера Поттера?» Аргус Филч отшатнулся, сделав пару шагов назад. Авроры за спиной Блэка ухмылялись, наверное, вспоминали свои учебные годы, когда Филч их гонял после отбоя. «Сами отойдете с дороги, мистер Филч», — наставник явно терял терпение. Завхоз попятился еще ближе к дверям, но все же опомнился, смог отойти в сторону и прижаться к стене. Блэк оглядел обоих подопечных одобрительным взглядом, и Гарри с Гермионой понятливо выскочили на улицу. До ворот шли уже неторопливым шагом, а там, как огромное изваяние, застыл Хагрид. Он таращился на процессию слегка обалдевшим взглядом, но в целом его реакция оказалась более быстрой, чем у завхоза. Замки на воротах были открыты в считанные секунды, и створки раскрылись достаточно, чтобы прошла немаленькая толпа. Так что Гарри и куколке даже тормозить не пришлось, проскользнули между створок первыми и первыми же ступили на мост. Оба впервые по нему шли и с удовольствием бы прогулялись неспешно, поглазев по сторонам, но Блэк, легко шагавший за ними, не оставлял выбора. Только в деревеньке Хаксмит они распрощались с Аврорами, которые весьма душевно жали руку Блэку и дружески хлопали его по спине. А Гарри и Гермионе они пожелали счастливого Рождества и, улыбаясь весело и задорно, аппарировали все вместе. «Держитесь», — велел Блэк, когда извлек из кармана потрепанный гриффиндорский шарф, и, не дожидаясь, накинул его на обоих, притянув к себе. Миг, и они в прихожей дома на Гримма. Гарри выдохнул и блаженно опустился на колени, готовый поцеловать пол родного дома, подобно морякам, выбравшимся из морской пучины на землю обетованную. Кричер появился рядом и первым делом бросился помогать Гермионе, поразив Гарри до глубины души. Обычно старый домовик очень презрительно отзывался о маглокровках, вторя любимой хозяюшке, давно живущей только на портрете. А тут сам забрал у девочки куртку и поставил перед девочкой удобные домашние тапки. Нашел ведь где-то. Если еще не проголодались, то сразу пойдем в ритуальный зал. Блэк тоже весьма странно и угрюмо глядел на Гермиону, и та совсем растерялась. «Что-то случилось, сэр?» Храбрости малышке было не занимать.